Ирина. Я была счастлива, просто и без затей. После стольких лет в одиночестве, когда думала, что уже и не встречу никого, не смогу полюбить. В груди занозой сидела мысль, что однажды все закончится, что Кер исчезнет из нашей с Полей жизни, провалится стихийно обратно в свой мир или вспомнит все и сам сумеет вернуться туда, где его дом. Сможет ли взять нас с собой? Я не знала. Мы с Полинкой уже все обсудили наедине и были готовы пойти за ним, если позовет. А вот вариант, чтобы он остался тут навсегда, перестали рассматривать, когда у нашего попаданца начали вдруг расти рога. Он сам был этим озадачен. А уж мы-то как. И это его магия. Он постоянно пытался колдовать. Не получалось. Говорил что-то про пустой резерв и про заблокированные потоки, про скудное энергополе Земли. Полина видела что-то недоступное моему зрению. Может, потому что она ребенок и непоколебимо верит в чудеса? Или просто более восприимчива? Ведь магического дара у нее быть не должно. Она стопроцентный человек, как я, мои родители и мои прабабушки и прадедушки. Но, тем не менее, Кер ее чему-то учил. Как шевелить пальцами и складывать их в фигуры. Фигули, как называла их Полинка. Сначала он мучительно вспоминал что-то, а потом показывал ей. Ни у нее, ни у него не получалось того результата, что они задумывали. Но какие-то движения чего-то невидимого мне они оба отслеживали. Закончилась зима. Невероятно снежная и морозная. Вообще не припомню таких ни разу за свою жизнь. Наступил март. Морозы потихоньку стали отступать, сменяясь оттепелью. Плакали тогда сосульки на крышах, а дворники разгребали грязный городской снег и матерились. Пришла масленица. Мы с удовольствием всю неделю ели блины с разными начинками. Поля вообще блинная душа. Керу тоже пришлись по душе румяные тонкие кружевные лепешки. Гуляли в парке, смотрели на гуляние и на то, как сожгли чучело зимы, прощаясь с ней до следующего года. Но зима не торопилась отступать. Как говорится в пословице, «Пришел марток, надевай стопорток». Вот и в этот раз март решил на прощание устроить настоящую снежную бурю. Мело так же, как накануне Нового года. Снег валил, словно торопясь высыпать все свои запасы, а осталось много. Вновь сугробы, вновь вьюга и метель. «Кер, я за Полиной, нужно забрать ее из садика». «Вместе пойдем». Тут же отложил он планшет и встал. «Я бы и один сходил, если бы не ваши требования». «Но у тебя же нет паспорта», — в очередной раз пояснила я. «Значит, я не могу указать тебя в заявлении, кто еще имеет право забирать ребенка из садика. Тебе ее не отдадут». Домой Керу пришлось нас буквально буксировать. Ветер практически сбивал с ног. Полина, укутанная до самых бровей шарфом, чуть ли не висела на руке нашего инопришеленца. Я тоже вцепилась, чтобы не падать. А он пёр напролом сквозь бурю и мглу и тащил нас домой. Светопреставление какое-то прямо случилось. Наконец, мы добрались до нашего дома. Стоя под козырьком, я принялась искать связку ключей. Полина начала прыгать и стряхивать с себя снег. Она же первая и заметила что-то странное. «Ой, мам, дядя Кер, что это?» «Сейчас, Поль». «Замрите», — вдруг скомандовал мужчина и толкнул дочку ко мне. «Ира, держи ее». «Что происходит?» Я перестала копаться закоченевшими руками в рюкзаке и посмотрела туда, куда с открытым ртом указывало Поля. А из снежной пурги к нам шли снеговики. Я ошикнула от этого зрелища. Брежу, что ли? Перемерзла. «Ма, они живые!» Обалдела, протянула Полина. «Говоришь, в твоем мире снеговики оживают только в детских сказках?» — оглянулся на нас Кер. Его лицо стало жестким, он расстегнул молнию на куртке и, быстро поискав глазами что-нибудь поблизости, вдруг схватил лопату для чистки снега. Дворники так замучились за эту зиму нон-стоп чистить тротуары, что уже даже перестали прятать свой инвентарь. «Ира, Поля, я люблю вас, девочки, уходите!» «Кер, нет!» — — закричала я, когда он с лопатой наперевес двинулся к ожившим снеговикам. «Дядя Кер, нет, не ходи!» — завизжала Полина. Еще с пару минут мы, остолбенев, в ступоре смотрели, как мужчина пытается остановить живые снежные фигуры, как они окружают его. А потом вдруг полыхнуло северным сиянием, и все исчезли. И снеговики, и наш инопришеленец. Лишь остались на снегу груда одежды, обувь и лопата. Он угодил в наш мир обнаженным и перенесся отсюда тоже без одежды. «Кер! Кер!» Кажется, я кричала и плакала, сидя на снегу и прижимая к себе шарф, который еще пах одеколоном, который я же и подарила своему любимому мужчине. «Мам! Мам! Мам! Мам!» — монотонно бубнила дочка. «Ну, мам, пойдем, не сиди так!» «Что?» — перевела я на нее взгляд. «Мам, пойдем, тебя совсем снегом уже замело!» Она шмыгнула носом и вытерла слезы. «И я замерзла!» Тело совсем застыло и не слушалось. Я с трудом поднялась на ноги, собрала валяющиеся на снегу вещи, вложила в куртку и свернула. Полина хмуро взяла за шнурки два мужских ботинка и поволокла к подъезду. Мы молча вошли в квартиру, не говоря друг другу ни слова, положили мужскую одежду в коридоре, разделись, выпили, я чаю, она какао, а потом сидели в комнате и плакали, обнявшись, тоже в полной тишине, будто боялись что-то сказать. Я так страшилась дня, когда могу потерять Кера, и этот день пришел. Стукнутый в голову инопришеленец угодил к нам в день зимнего солнцестояния и покинул нас в день солнцестояния весеннего. Вот и все. Кончилась моя зимняя сказка. «Мам!» — хлюпая носом, пробормотала наконец Поля. «Я больше никогда не буду лепить снеговиков. Они злые. Они отобрали у нас дядю Кера!» Я всхлипнула и поцеловала ее в растрепанную макушку. «Больше никаких снеговиков. И снежных баб тоже. Я им не доверяю теперь». «Хорошо», —